После царившего неприятного запаха в общежитии на свежем воздухе было намного легче. Я несколько раз глубоко вдохнул, затем открыл глаза и только сейчас понял, что Бориса не было. За те несколько минут, что меня не было, он уже куда-то ушлепал. «Я же его попросил подождать», — сказал я скорее самому себе, чем кому-то. «Макс, ты не забывай, что он конструкт», — напомнил мне Мор. «Мало ли, что у него в голове происходит». «Ладно, делать нечего, пойду сам. Вдвоем, конечно, было бы интереснее, но не стоять же здесь до утра в ожидании, пока он решит вернуться». Быстрым шагом я шел по школьной дорожке, сжимая в руках мечи на всякий случай. Пока они были деактивированы, но мне бы хватило секунды, чтобы привести их в рабочее состояние. Я успел пройти примерно половину пути, когда вокруг начало происходить нечто странное. Свет фонарей, которыми подсвечивалась дорожка, сначала немного потускнел, затем несколько раз мигнул, а потом и вовсе погас. Зараза! Я активировал мечи и посмотрел по сторонам. Примерно в 20 шагах от меня я увидел чей-то темный силуэт, причем необычный, будто полупрозрачный, или это в темноте мне так причудилось, или вообще показалось, и нет там никого. В этот момент темноту разорвали два фиолетовых росчерка, которые полетели в мою сторону. Твою мать, не показалось!